الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Следующий урок связанный о законоположениях поста и связан с некоторыми современными вопросами медицины. А это вопрос, касающийся свечей при геморрое. Вставление свечей в анальное отверстие тому человеку, который страдает такой болезнью, как геморрой, портит у него пост или не портит. По более правильному мнению в данном вопросе о том, что свечи при геморрое не влияют на действительность поста. Почему? Потому что свечи не являются едой и питьем, и то, что входит в это положение. Следовательно, раз, поскольку они не являются ни едой, ни питьем, следовательно, они не портят пост человека. И это мнение, на которое указывал шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, а также это мнение придерживался шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, рахимахуллаху та'аля. Может, здесь возникает вопрос также о том, что использование мази от геморроя портит ли пост человека или не портит пост человека. Использование мази от геморроя не портит пост человека. И это фетва Леджнету Дайма, Лильбухуту Лифта, это фетва постоянного комитета больших ученых во главе с шейхом Абдул-Азиз ибн Базом, рахимахуллаху та'аля. Поэтому использование свечи или использование мази тому человеку, который болеет геморроем, это является тем, той вещью, которая не портит пост человека, даже и не только для того человека, который болеет геморроем, а также для тех человека, который страдает от простатита или от каких-либо других болезней, которые требуют человека вставлять свечи через анальное отверстие, знайте о том, что эти вещи не портят пост человека. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакумуллаху хайран.